Глава 11. Для меня оказалось полной неожиданностью, что в группе меня не стали сторониться, наоборот, каждый будто бы хотел познакомиться со мной поближе. Но больше всего начали досаждать те, кто хотел провести тренировочный бой. Весь этот поток разнообразных вопросов прервался только с появлением куратора группы, который первым делом убедился, что с блондином все в порядке, а потом с задумчивым видом посмотрел на меня. «Ветров, можешь присутствовать на занятиях группы», — наконец-то произнес он. «Все необходимые документы я подготовлю сам». «Благодарю», — кивнул я ему, выражая свою признательность. Как оказалось в дальнейшем, без помощи этого мужчины, фамилию которого я так и не узнал, мне пришлось побегать бы по всей академии, чтобы собрать необходимые подписи. Ведь я не являлся студентом, но должен был иметь пропуск внутрь, раз не имею студенческого билета. Получение же пропуска, если кратко, для этого необходимо было заполнить целую стопку бумаг. А пока мы всей толпой возвратились в аудиторию, приписанную этой группе. Каким-то образом я и Лена оказались в центре обсуждения, и даже блондин, которого я победил, пытался выведать подробности моей магии. Вот только я продолжал отмалчиваться, а Лена потрясающе играла ледяную королеву, что даже некоторые парни рядом с ней начинали робеть, будто мальчишки. Так и пролетел конец первого учебного дня. И Лена в окружении других девушек отправилась в общежитие, где ей была выделена отдельная комната. Я только и успел предупредить ученицу, чтобы она не расслаблялась и не велась на разговоры этих хитрых лисиц, как ее увели в сторону и стали о чем-то шептаться. По бросаемому украдкой в мою сторону взглядом, тема разговора была очевидна, но поделать я с этим ничего не мог, да и не требовалось этого. Лучше всего, чтобы Лену приняли в коллектив, и раскрытие тайны обо мне – вполне неплохой способ сблизиться с одногруппниками. Я же был вынужден покинуть стены учебного заведения, так как документы на меня будут готовы только к завтрашнему утру. Вечер я думал спокойно провести в своем номере, по привычке переругиваясь с Церби, но меня ждал очень неожиданный визитер. «Дорогой племянник», — тепло улыбнулась мне та, которую я здесь никак не ожидал увидеть. «Ты не представляешь, как я удивилась, когда услышала, что ты в столице». Красивая женщина примерно 40 лет стояла у порога в мой номер и улыбалась мне, как будто мы только недавно виделись. Весь ее внешний вид и облегающее платье вызвало бы у мужчин желание обладать ею. Но против меня все эти чары были бесполезны, да она и не пыталась их применить. Будь здесь кто-то посторонний, то он бы очень удивился, как я на такое радушие реагирую с холодным выражением лица. Этим визитером оказалась Воронова Катрина Евгеньевна, моя тетя и одна из представителей старшей ветви рода, к которой принадлежала моя семья. Причем Катрина – это не ее настоящее имя. Тетя, судя по слухам, в молодости имела взбалмошный характер. И назло родителям из привычной Екатерины стала Катриной на западный манер. Вроде даже был серьезный скандал из-за этого, но менять ничего не стали, а что уж там на самом деле произошло, знают только члены рода Вороновых. «Катрина Евгеньевна», — официально обратился я к ней. «Мне казалось, мы в прошлый разговор все решили. Как бы я ни относился к этой женщине, но правила гостеприимства не забывал и пригласил ее в гостиную, быстро организовав чай и закуски, благо для этого надо было совершить всего один звонок». «Ну что ты, Егорушка», — мило улыбнулась женщина. «И не скажешь, что она специально использовала такую форму моего имени, которую я больше всего ненавижу?» Это было так давно, да и ты был молод и мог не так все понять. «По-моему, вы мне однозначно сказали, что слабосилок вам в роду не нужен», — ухмыльнулся я. «И что вы предлагали мне место при роде, если я поделюсь всеми наработками деда, которые, как я понимаю, вы так и не смогли найти?» «Племянник, ты что-то напутал и не так меня понял», — рассмеялась Воронова. «Тем более сейчас ты стал совершенно другим. Ты так возмужал». «Интересно, и как вы узнали о моем появлении?» — спросил я, игнорируя ее слова. «О, это совсем просто», — махнула рукой женщина. На третьем курсе академии учится твой троюродный брат. Ты его, наверное, и не видел никогда. А вот он сразу понял, кто ты такой, и рассказал о том, что ты появился в академии». «Как интересно», — хмыкнул я, скрестив руки. «Допустим, это действительно был мой брат. Все же я и правда не знаком со всеми членами семьи. Но я, в принципе, и раньше не особо скрывался. Так говорите прямо, почему возник интерес к моей персоне спустя почти 4 года после нашего последнего разговора?» «Я что, не могла захотеть повидать своего племянника?» — возмущенно посмотрела на меня Катрина. «Бросьте, тетя. Вам всегда было наплевать на меня. Сначала я думал, что вы, увидев, что я и без поддержки рода смог сделать многое, вновь вернете меня в семью. Но ваше отношение ко мне разрушило последнюю детскую надежду. Вам всегда был нужен не я, а тайны моей семьи, которые принадлежат нам», — твердо произнесла эта женщина с улыбкой на устах. «Младший род на то и младший, чтобы поддерживать главную семью. Так было всегда, будет и впредь. В последний раз, когда мы виделись, ты показал себя как предприимчивый молодой человек, способный без стартового капитала создать собственный бизнес. Но для рода это не представляет интереса. У нас найдется сотни слуг, куда лучше тебя, разбирающихся в этом вопросе», — не стала скрывать от меня подоплеку дело тетя. «Так что да, дорогой племянник, ты стал снова интересен роду после того, как продемонстрировал свои способности». «Я их и раньше не особо скрывал», — развел я руками. «Признаю», — чуть склонила голову Катрина. «Люди, которые докладывали о тебе, уже понесли наказание за то, что пропустили этот факт. В их оправдание стоит, правда, признать, что способности ты не скрывал, но в то же время никто не мог ничего сказать о них конкретно. Я просто скромный», — оскалился я, внимательно следя за движениями тети. «Маг льда в ранге младшего мага может очень многое на таком коротком расстоянии. Я не особо верил, что она готова пойти на более решительные действия. Все же тогда разговор строился совершенно иначе, но лучше перестраховаться». «И дерзкий», — не приминула вставить тетя. «А я почти поверила тебе, когда ты убеждал меня, что ничего не знаешь о разработках деда». «Может, вы и не поверите, но я действительно ничего не знаю». «Ты прав», — вздохнула женщина, — «не поверю. Поэтому тебе лучше всего будет в ближайшее время принести все уцелевшие записи об исследованиях твоего деда». «Простите, но не могу», — хмыкнул я. «Все записи сгорели в пожаре, в котором погибла моя семья». «Что же, тогда придется забрать тебя, чтобы изучить, как повторить проведенный над тобой эксперимент», — холодно произнесла Катрина. Одновременно с этим в комнате упала температура по ощущениям градусов на 10 и продолжала снижаться. «Милый племянник, лучше будет, если ты пойдешь со мной добровольно. А если нет?» — нисколько не смущаясь угрозы, спросил я, хитро прищурившись. «Как бы ты ни стал силен за это время, но меня тебе не превзойти», — надменно сказала тетя, изящно поднимаясь с дивана. «О, я это прекрасно знаю», — впервые за вечер улыбнулся я ей. «Тогда ты будешь благоразумным мальчиком и пойдешь со мной?» — спросила она, хотя это больше походило на утверждение. «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Значит, придется действовать жестче», — пожала плечами Катрина. Она подняла руку, в которой начала формировать какую-то технику. «Я бы так не спешил», — предупредил я ее, нисколько не изменив свое положение. Я показательно взял свою чашку с чаем и сделал глоток, правда, сразу пожалел об этом. Холодный чай отвратителен. «Не испытывай моего терпения», — сформировав из воздуха сосульку почти в полметра длиной, произнесла тетя, что в сочетании с таким аргументом было уже угрожающе. «Вы все правильно сказали. Мне, возможно, и не превзойти вас, но вы сами пришли ко мне», — ухмыльнулся я и щелкнул пальцами. В ответ на это действие на полу, потолке и стенах гостиной зажглись магические печати, которые тут же пришли в движение, создавая завораживающий танец из символов и линий. А я подготовился заранее к такого рода визитам. «Что это такое?» — настороженно осматриваясь по сторонам, спросила Катрина. «А это, дорогая тетя, то, что вы так хотели увидеть. На этих словах из печати вырвались цепи, состоящие из энергии, которые обвились вокруг рук моей родственницы. Она не успела среагировать на угрозу и теперь оказалась подвешена на вытянутых руках, не в силах вырваться из захвата. Сосулька, что она создала с помощью своей магии, ожидаемо упала вниз, разбив стеклянный стол, на котором стоял чай и печенье к нему. «Вы определенно заплатите мне за уборку в номере», — покачал я головой, наблюдая, как уже изрядно остывший чай растекается по пушистому ковру. «И не стоит лишний раз дергаться, иначе цепи начнут затягиваться все туже», — предупредил я. «Отпусти меня, мальчишка», — зло бросила Воронова, наконец-то показав свои истинные эмоции по отношению ко мне. «А все говорили племянник да племянник», — рассмеялся я. «Отпусти меня», — еще раз, но уже более спокойно произнесла тетя после где-то минуты пребывания в подвешенном состоянии. «Хорошо», — улыбнулся я ей жестом руки, заставляя цепи убраться обратно в печати. «Только без глупостей», — покачал я указательным пальцем. «Цепи могут вернуться в любой момент». «Что это за магия такая?» — потирая руки, спросила Катрина. Что примечательно, садиться обратно она не собиралась. «Поверите, если я скажу, что это моя разработка?» — ухмыльнулся я. «Конечно же не поверите», — предвосхитил я ее ответ. «Да это и не важно. Главное, что вы давно пришли к решению насчет того, что я больше не являюсь членом вашего рода, пускай как и представитель младшей ветви. Поэтому уж не обессудьте, но рассказывать я вам ничего не буду». «Ты же понимаешь, что не сможешь ничего противопоставить нам?» — спросила тетя, посмотрев на меня каким-то странным взглядом. «О, не беспокойтесь», — махнул я рукой. «Я прекрасно осознаю свои силы и возможности. Поверьте мне в этот раз», — сделал я небольшую паузу. «Меня лучше не злить. В таком случае мы разойдемся вполне мирно. Я давно на вас не держу обиду, ведь в какой-то мере обвел я рукой помещение. Всем этим я обязан вашему отказу помочь мне. Не попади я тогда в такую плачевную ситуацию, то кто знает, кем бы я был сейчас? Это лишь слова. Слова человека, которого вы раньше считали слабосилком. Если это оказалось неправдой, то кто знает, чего еще можно от меня ждать? Вот сейчас мне было действительно интересно, как поступит моя тетя». «Хорошо», — задумчиво посмотрев на меня, Катрина села напротив. «Возможно, я сильно ошибалась на твой счет, но сделанного назад не воротишь. Да и глупо это будет выглядеть, если я вдруг поменяю свое решение о твоем изгнании из рода». «Я и не собираюсь возвращаться», — кивнул я. «Еще я слышала, что ты оказываешь услуги за деньги или в обмен на такие же услуги. Это правда?» — неожиданно спросила она. «Это так», — осторожно ответила я, не понимая, куда она клонит. «А если я предложу тебе деньги за работу твоего деда?» — задала прямой вопрос тетя. «Ну что вы все начинаете по новому кругу?» — нахмурился я. «Нет у меня никаких сведений о работе деда. Я вообще чудом выжил во время его последнего эксперимента». «Удачного эксперимента», — вставила Катрина. «Относительно», — нехотя согласился я. «Мы так и продолжим мусолить эту тему или...» — неопределенно махнул я рукой, предлагая тете продолжить за меня. «Или же я могу предложить тебе вернуться в род», — забросила удочку женщина. «Не интересует», — тут же ответил я. «Меня уже утомил разговор с вами, тетя. У меня нет никакого желания возвращаться в род, который изгнал меня, и вообще вести дела с вами. Я не нуждаюсь в деньгах или помощи от вас. Если же вам нужны мои услуги, то можем рассмотреть варианты оплаты», — ухмыльнулся я тоном, намекая, что цена точно будет немаленькой. «Не зарывайся, племянничек», — вновь холодно произнесла Катрина. «Может, ты и действительно стал сильнее с нашей последней встречи, но ты простолюдин, и за тобой не стоит род». «Не стоит мне угрожать», — покачал я головой, ответив в тон ей. «Я уже давно не тот, кого вы знали, и на любую угрозу отвечу 100 крат. Давайте лучше забудем про существование друг друга и не будем портить жизнь вам», — подчеркнул я последнее слово. «Весь в деда», — неожиданно произнесла тетя. «Такой же заносчивый тип с невыносимым характером. «Ну не в отца же я пошел». Хмыкнул я, вспоминая слабохарактерность моего отца, которая отчасти и послужила причиной упадка нашего рода. «Продолжим», — кивнул я в сторону печатей. «Или же не будем здесь все разрушать?» «А ты действительно уверен?» Как-то странно посмотрела на меня Воронова. «Либо слишком самоуверенный, либо и впрямь надеешься выкрутиться». «Проверим?» — хитро прищурился я. «Пожалуй, нет», — после нескольких секунд молчания ответила тетя. «Ты меня удивил. И так уж и быть, сегодня мы не будем больше ругаться. Но запомни, что роду все равно остаются интересные исследования твоего деда». «Так спросите у него», — пожал я плечами. «Как бы мне теоретически», — подчеркнул я голосом последнее слово, «не хотелось вам насолить, но у меня нет записи деда о проводимом им последнем эксперименте. Да и, как вы упомянули, дед обладал не самым душевным характером и не особо делился своими мыслями с моим отцом, не говоря уже обо мне». «Очень смешно», — невесело рассмеялась Катрина. «Твой дед уже давно мертв». «Вы так уверены?» — заинтересованно спросил я. «Я лично его тело так и не нашел». «Хочешь сказать?» — приглушенно произнесла женщина. «Я так и видел, как в ее голове закрутились шестеренки». «А что?» «Вполне возможно, он всегда был изворотливой сволочью». На этих словах тетя подскочила с места и, буркнув что-то из разряда прощания, выскочила из номера. Вот так взяла и выбежала, полностью захваченная мыслью о возможной мнимости моего деда. «Вот и хорошо», — довольно произнес я. «А ты заслужил дополнительную награду», — обратился я к едва видимому на фоне работающих печатей небольшому духу. Он все это время осторожно воздействовал на разум моей тети и подталкивал ее к одному нужному мне решению. Иначе, боюсь, она так легко бы не поверила в мои слова. Так что призванное существо в полной мере отработало весь договор. Мне очень повезло, что я на днях смог призвать его, так как до этого найти похожее существо удавалось лишь пару раз. Еще одним фактором успеха было то, что тетя и сама обдумывала такой вариант событий. Иначе для изменения ее решения пришлось бы использовать куда более грубое воздействие, на что этот дух был просто не способен. Да и, честно говоря, это был откровенный блеф. Тело деда действительно не нашли, так как в оставшихся от него ошметках вообще сложно было угадать человека. Он обоснованно смог снискать довольно специфическую репутацию среди нашей родни. Чтобы я, видя это, искал его на протяжении 2 лет, что уж говорить о тете, которая заинтересована в получении документов по последнему эксперименту патриарха нашего рода. Даже жаль, что они и в самом деле не уцелели в том пожаре, а то я даже не представляю, какую бы цену заложил за них. Больше меня интересует другое. Откуда тетя узнала об исследованиях деда, если семья тщательно скрывала, что я практически не обладаю даром, настолько, что меня и вовсе можно было считать неодаренным? За столько лет, сколько бы я ни пытался, я так и не смог найти ответ. Я, конечно, могу с помощью своего дара призывать духов умерших людей, но это могут быть только достаточно сильные личности, которых что-то держало у нас. Да и во всех результатах моих попыток удавалось вызвать только достаточно давно умерших людей, остальные по какой-то причине были глухи к моей магии. Так что я не мог спросить деда напрямую, что же он сотворил в тот день, и стоило ли оно гибели всей семьи. Слишком много непонятного было в моей семье, чего я в силу возраста попросту не замечал, а теперь уже и поздно выяснять. В итоге у меня есть от нескольких недель до нескольких месяцев, как тетя отчаяется найти деда и снова заявится ко мне. И как бы я ни был подготовлен, но противостоять целому роду мне не по силам. У меня, конечно, много должников, но никто не встанет на мою защиту, не получив что-то весомое взамен, а уже на это я не готов пойти. Получается, как бы мне ни хотелось этого, но придется идти на контакт с родственниками. Да и если они действительно хотели заполучить меня, то не было бы никакого разговора. Меня бы просто скрутила боевая группа рода и доставила патриарху. При этом никто и слова бы им не сказал, потому что я бывший член этого рода, а значит, спустя годы могли всплыть какие-то подробности, из-за которых против меня применили силовое решение. Хочется все же надеяться, что, несмотря на свое довольно наплевательское отношение к младшему роду, они все же не станут пятнать себя в крови родственника. А уж я позабочусь, чтобы в случае худшего сценария Воронова понесли существенный урон. Визит тети лишь подстегнул мой план, и я приступил к работе просто чуть раньше, чем изначально планировал. До самого утра я только и занимался тем, что создавал одну печать призыва за другой, заключая договоры с различными демонами, что позволит мне не только быстрее вызвать их в случае необходимости, но и знать, чем я могу ответить в той или иной ситуации. Так-то у меня всегда было несколько висевших в пустоте договоров, но лишними новые точно не были. В итоге, не выспавшись, уставший, с почти нулевым резервом, я стоял на кухне и пил крепкий кофе. «Только попробуй что-то сказать», — предупредил я Церби, который соизволил присоединиться к моему завтраку и явно хотел что-то съязвить. За долгое время нашего контракта демон уже научился определять, в какие моменты лучше мне не перечить, так что я не услышал от него ни слова. Или же он просто был занят мясной нарезкой в своей миске. Неважно. На телефоне прозвенел будильник, сообщая мне, что пора выдвигаться, и я с сожалением сделал последний глоток бодрящего напитка, направившись вниз. Каких-то 20 минут, и вот я у ворот в академию. На въезде стоял своеобразный КПП, откуда вышел седоусый старичок, с легкой улыбкой направившись ко мне. Могло бы показаться, что он вовсе беззащитный, но, насколько я знал, этим привратником был сам Клим Акимович Букреев, ветеран нескольких небольших военных конфликтов, насколько вообще они могут быть небольшими в рамках их проведения в Африке, и один из немногих простолюдинов, добравшийся до ранга магистра и являющийся магом Земли. В какой-то мере эта работа была для него достойной пенсии, так как воевать мужчина не мог после ряда тяжелых ранений, при этом лучшего защитника не придумать, с его-то способностью почти мгновенно возводить каменные стены и создавать големов. «Доброе утро», — кивнул я ему, протягивая свои документы. «На меня должны были оформить пропуск и все сопутствующие документы». «Ветров?» — сверившись с документами, переспросил Букреев. «Слышал о тебе. И как ты смог впечатлить Хаткевича? Впервые вижу, чтобы он так ратовал за студента». «Хаткевич?» — удивленно посмотрел я на него. «Ну да», — кивнул старик. «Куратор твоей группы, Хаткевич Аркадий Андреевич, все документы за его подписью. Неужто забыл, как зовут наставника?» — прищурился он. «Запомни хотя бы до экзаменов, а то ведь вылетишь». «Да я не студент», — отмахнулся я. «А кто ж тогда?» — нахмурился Букреев. «Учитель я одной из ваших первокурсниц», — пояснил я ему. «И так бывает?» «Старый закон, традиция», — коротко ответил я. «Ну тогда ясно. В среде аристов всегда была сильна вера в традиции», — задумчиво кивнул старик. «Не всегда это идет на пользу, но это тема уже другого разговора», — слегка улыбнулся я. «Согласен, согласен», — довольно хмыкнул Букреев и потом с интересом посмотрел на меня. «А ты, я смотрю, узнал меня? Как же не узнать наемника с позывным «Голем», — развел я руками. «Среди простолюдинов каких только о вас слухов не ходит». Я, правда, не особо интересовался этим вопросом, но такие личности, как Букреев, были широко известны благодаря именно своему происхождению. Они как бы говорили остальным, что своим трудом и упорством ты можешь добиться очень многого. Правда, в таких историях забывают, что среди аристократов одаренные куда сильнее простолюдина, у которого неожиданно проснулся дар. И чаще всего самородки из простолюдинов – это бастарды какого-то древнего рода, благодаря которому они и имеют такой сильный дар. «А вот большинство детишек даже не подозревают, что я сильный одаренный, не говоря уж о большем», — хитро прищурился старик. «Значит, не студент, говоришь?» — вновь спросил он, и я кивнул ему. «Стало быть, на тебя не распространяются правила студентов, а значит, мне будет с кем поговорить ночью», — утвердительно произнес старик. «Ты же составишь компанию ветерану войн?» «Почту за честь», — кивнул я. «Только с вас условия, вы расскажете правду про свои похождения». «А что же, байки тебя не интересуют?» «Байки можно услышать в любом баре, а вот истории прославленного наемника да беспрекрас могут быть прекрасной передачей опыта молодому поколению, чтобы оно не наломало дров по незнанию», — хмыкнул я. «В свободные земли собираешься?» — с интересом спросил Букреев. «Сейчас нет», — честно ответил я. Но кто знает, что будет в будущем?» «Хороший подход», — довольно кивнул старик, погладив свой подбородок. «В общем, приходи. Давненько я не вспоминал былые деньки». «Буду обязательно», — пообещал я, забирая свои документы. Старик открыл ворота, и я въехал внутрь территории академии, сразу же направившись на стоянку, стоящую в некотором отдалении от центральной улицы, довольно обширной территории учебного заведения. Честно говоря, меня до сих пор потряхивало после разговора с этим человеком. Могло бы показаться, что я вполне мило разговаривал с ним, но вот его просьба скорее походила на приказ, а противиться человеку, который буквально может закопать тебя заживо, не самый лучший способ самоубийства. И ведь каждый день через эти ворота проходят аристократы, которые в своей заносчивости могут и не понять, что обидели старика. Боюсь даже представить, что будет, если этого ветерана магических сражений разозлить. Определенно надо будет прикупить бутылку алкоголя несколько подороже, которая бы заставила старика вспомнить былые времена и подобреть хоть немного. Этим я озадачил Михаила, отправив ему соответствующее сообщение на телефон. Уж он, как никто другой, разбирается в алкогольной продукции и сможет подобрать для меня подходящую бутылку. Тем временем я оставил чоппер на стоянке и пошел в сторону основного здания. Сейчас по времени как раз должны были идти пары, но академия все равно не была пустынной. По помещениям и коридорам сновали студенты и работники академии, и никому не было дела до меня, что вполне устраивало. Мой путь сегодня лежал в библиотеку, что занимало без малого 5 этажей в конце правого крыла и содержало в себе как обычные учебники, так и бесценные фолианты. Доступ к последним для меня по понятным причинам будет закрыт. Но и без этого тут должны быть редкие экземпляры, которых не достать в свободной продаже, а про черный рынок я уже упоминал. Проще пробраться сюда, чем спустить целое состояние на книги, которые еще могут и не принести пользу. В библиотеке оказалось на удивление пустынно. Вход в нее был на первом этаже, который по сути являлся читальным залом. Так что можно сказать, что с порога было видно всех любителей книг. Из более чем 300 мест, лишь 1-2 были заняты студентами, штудирующими толстые фолианты. Скорее всего, сказывается то, что сейчас лишь начало учебного года, и у поступивших попросту нет потребности идти за книгами. «Доброе утро!» Ко мне незаметно подобрался мужчина в очках. «Я архивариус местной библиотеки», — представился он. Мужчине было на вид около 40 лет. Одет он был в серый смокинг и вообще больше походил на дворецкого, чем на работника библиотеки. Из общего образа выбивались лишь длинные светлые волосы, сейчас собранные в хвост. «По любым вопросам можете обращаться ко мне. И да, называйте меня просто архивариус», — улыбнулся мужчина. «Студентам обычно сложно запомнить мое имя, чтобы не коверкать его». «Спасибо», — кивнул я ему. «Меня интересуют книги по старой магии, ритуалистике, магии символов и знаков». «Изучаете историю магии?» — полюбопытствовал он. «Похвальный интерес, но, боюсь, большинство книг по данной тематике находится на 5-м этаже, и доступ туда разрешен только с одобрения куратора вашей группы, заверенного ректором. Если такового у вас с собой нет, то я не могу проводить вас туда», — извиняющимся тоном ответил он. «Ничего страшного. Мне вполне будет достаточно на первое время тех книг, что находятся в свободном доступе». «Что ж, в таком случае пройдемте», — указал он направо, и я последовал за ним. В итоге мы пришли в небольшой закуток, где вдоль стены возвышался 10 терминалов. «Все книги, что есть в свободном доступе, находятся в нашей базе данных. С каждым годом мы ее совершенствуем и дополняем, так что можете воспользоваться поиском по ключевым фразам, и вам будет показан список книг и место их расположения», — объяснил архивариус. «И сразу предупрежу, книги запрещено выносить наружу, вплоть до исключения забывчивого студента», — строго закончил он. «Я все понял, спасибо». Мужчина еще пару секунд задумчиво смотрел на меня, а потом развернулся и отправился назад. Я же подошел к ближайшему терминалу и стал разбираться с его интерфейсом. Правда, и разбираться было в принципе не с чем. На весь экран была лишь одна строка для ввода, куда и надо было вводить текст с помощью сенсорной клавиатуры. Самым удачным, конечно, было найти книги по демонологии и оккультным наукам, но такие точно находятся в закрытой секции, и надо будет еще придумать, что сделать, чтобы туда попасть. Пока же можно было обойтись и более доступными рукописями, которые, вполне возможно, смогут натолкнуть на мысль, что искать дальше. Со стороны могло показаться, что я все делаю для того, чтобы устроить Лену, по сути, в этой жизни. Но на самом деле все несколько не так. Да, я спас девушку и отчасти был виноват в ее состоянии, так как мог сразу проверить ее и, возможно, не допустить того, что произошло с ее даром. Да, я уже успел к ней привязаться и считаю своей, а значит, не брошу, но началом всему послужила наша связь учитель-ученик. Магические связи вообще вещь не самая распространенная, а уж такая, поставленная демоном, и вовсе из ряда вон. Я пытался с помощью своих кусых способностей изучить ее, но там было столько всего нагромождено, что... В общем, тронь хоть часть из этой связи, и это могло отразиться такими последствиями на нас обоих, что лучше и вовсе не браться. Именно для того, чтобы разобраться с этим, мне в основном и нужны были все эти книги. А где найти столь специфичную литературу, как не в Академии магии? Есть, конечно, заграничные учебные заведения, но попасть туда русскому куда проблематичней, чем само поступление в Академию. Слишком много всего было в этой магической связи, чтобы я не беспокоился за свою жизнь. Особенно острым становится этот вопрос в связи с тем, что она была создана демоном, который не должен ко мне испытывать теплых чувств. Как бы это ни была мина замедленного действия, которая может взорваться в любой момент. Так что сюда меня вела лишь жажда жить, иначе я никогда бы не рискнул появляться в Академии, демонстрировать свои способности и вообще светиться перед бывшими родственниками. Слишком все это было нетипично для меня, но я не видел другого выхода добиться желаемого. За всеми этими размышлениями я неспешно отобрал себе 5 книг из общего списка, которые лучше остальных подходили под мои запросы. Оставшиеся тоже надо будет посмотреть, но и этих мне на сегодня точно хватит. Как-никак, почти каждая книга — это не маленький такой фолиант на 1000 с лишним страниц. Беглый их просмотр даст мне понять, есть ли в них что-то стоящее для меня или нет, и дальше ориентироваться в выборе. Сама по себе библиотека была достаточно высокотехнологичной. Например, отобранный список книг я мог распечатать или же отправить на свой телефон, что, собственно, и сделал. Книги находились на разных этажах и секциях, так что пришлось побродить по библиотеке, чтобы собрать их, благо везде висели таблички. Да по площади были расположены терминалы, которые не только позволяли найти нужную книгу, но и показывали схему этажа с маршрутом до нужной секции. Секции между собой были разделены не только тематически, но и по возрасту фолиантов. Помимо этого, каждая секция представляла собой огороженную прозрачным пластиком область, где поддерживался определенный температурный режим. Как по мне, так проще было, раз уж заморочились с таким оснащением, все книги перевести в электронный вид. Но, видимо, традиция читать первоисточник в его первозданном виде в Академии была сильнее. Хорошо еще, что все новые издания предоставлялись как в печатном, так и в электронном виде. Только вот даже электронные можно было читать в пределах библиотеки. Спустя полчаса я сидел за сразу облюбованным мной столом в закутке этого своеобразного лабиринта, выбрав его в первую очередь из-за того, что он находился достаточно далеко как от лифта, да, тут имелся и он, так и от лестницы, а значит, уменьшается количество людей, могущих сюда заглянуть. Удобное кресло и окно лишь дополняли общую картину. К сожалению, это были переиздания куда более проработанных книг, которые как раз могли быть в закрытой секции библиотеки, и даже моих знаний хватало, чтобы понять, что эти книги писали светлые, если их так можно назвать, маги. И дело не в том, что темное направление магии было запрещено или как-то ограничено, оно просто было сложнее и куда опаснее любого условно-светлого направления. Даже зубодробительные по своей сложности целительские заклинания не могли сильно навредить человеку, и любую погрешность можно было исправить. Ну вот попробуй исправить проклятие, которое заживо съедает человека на протяжении нескольких лет. Вот они любили черные направления, которые из-за этого оставалось уделом одиночек до небольших групп. А теперь пойди найди действительно хорошую книгу по темной магии, если самих этих магов не так уж и много в сравнении со светлыми. Справедливости ради стоит, конечно, уточнить, что ритуалистика и та же рунная магия бесцветны. То есть раньше применялись всеми, так что и материала по этим дисциплинам было сравнительно больше. Но после последней магической войны слишком многое было утеряно. Так что оставалось только надеяться на то, что уцелели старые фолианты, да разрабатывать свое, чем я, собственно, и занимался, в свою очередь из-за необычности дара, на который ритуалы из книг реагировали порой непредсказуемо. Та еще головная боль, но все же это не безвыходная ситуация. В одиночестве я просидел по ощущениям до обеда, когда меня прервали от чтения второй книги. Я и до этого чувствовал ненавязчивое магическое воздействие, так что несложно было понять, кто меня таким образом ищет. Я решила, что раз ты с самого утра в библиотеке, то проголодался. Мило мне улыбнувшись, Лена положила передо мной на стол несколько контейнеров, закутанных в фольгу. «Архивариус не заругается?» — отложил я книгу в сторону, срывая фольгу с ближайшего от меня контейнера. «Этот странный мужчина, похожий на дворецкого», — уточнила девушка. «Тоже заметила. Удовлетворенно кивнул я, вгрызаясь в бутерброд с колбасой. Тут же ко мне был представлен термос, судя по запаху, с чаем. «Ага, он сразу предупредил меня, что здесь можно поесть. Но если мы запачкаем книги», — передернула плечами Лена. От него в этот момент такой жутью повеяло, что я могла только кивать как болванчик, да соглашаться с его словами. «Не обращай внимания», — успокоил я ее, отпивая из термоса. «Как я понял, сотрудники в этой академии — те еще кадры. Не удивлюсь, если этот архивариус, — сделал я кавычки в воздухе, — на самом деле какой-нибудь наемник и убийца на пенсии или решивший исправиться». «Ты думаешь?» «Все возможно», — пожал я плечами. К этому моменту бутерброд закончился, и я перешел к следующему. «Удалось найти что-то интересное?» — поинтересовалась Лена с любопытством, рассматривая разложенные на столе книги. «К сожалению, пока ничего особенного», — вздохнул я. «Но в двух книгах упоминается один первоисточник, который, скорее всего, может дать ответы про нашу с тобой магическую связь. Я давно рассказал своей ученице, насколько опасной может быть связавшая нас магия, но неожиданно она нисколько не испугалась такого исхода, лишь с удвоенным рвением взявшись за то, что я ей мог дать. На ее фоне и мне пришлось напрячься. Как у тебя учеба, кстати? Пока ничего особенного. Но вот одногруппники уже начинают надоедать расспросами о тебе», — хитро прищурилась Лена. «Особенно девушки». «Не пытайся меня отвлечь», — показательно нахмурился я. «Лучше узнай, кто такой ваш куратор и почему его подписи достаточно, чтобы меня беспрепятственно пустили в академию». «А могли не пустить?» «Не совсем», — пояснил я. «Скорее могли затянуть все процедуры на достаточно длительный срок. Я вообще думал, что смогу оказаться здесь самое раннее через месяц, а оно вот как вышло». «Хорошо, я постараюсь разузнать, но...» — хитро посмотрела на меня ученица. «Мне придется рассказать часть сведений о тебе, чтобы получить эту информацию». «Лишь бы ничего важного», — отмахнулся я от этого, как от несущественной проблемы. «Как же я ошибался!»